человек с голубым лицом. Мы сидели возле дяди Володиной дачи на бревнах, и папа обстругивал большинную ореховую палку для моего лука, а я в это время наващивал веревку для тетивы. Все было тихо и спокойно, только в переулке тарахтела дорожная машина, и у нее вместо колес было два тяжелых катка. Она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу. Сиденье на этой машине помещалось очень высоко, и когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами. Я знал, что это рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенке, потому что работать они начали еще ночью, когда еще все спали и было не жарко. Этот дяденька с голубым лицом однажды довольно жгуче жиганул меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово жиганул меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он не пожаловался сейчас папе, что я озорую. Но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо. И мы с папой сидели так рядом на бревнышках, и я посвистывал, а папа помалкивал, и мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. Мы здесь гостили уже шестой день, и я подружился с соседскими ребятами и перезнакомился со всеми собаками и знал каждую по имени и фамилии. Мы катались на лодках, жгли костры и ходили по грибы, и видели, как вдалеке полем пробежали лосиха и лосенок. А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука и потом запустить змея высоко-высоко под самое солнце. И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр Семенович, наш сосед. У него есть своя автомашина «Волга». Они с папой друзья. Он сел рядом с нами и сказал: «Беда». «Что такое?» Александр Семенович сказал: «У него, видите ли, свадьба. А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра крестины, послезавтра именины. А мне как быть, сидеть без шофера?» Он погрозил кому-то кулаком. «У меня дела поважнее вашей свадьбы». Папа сказал: «Расскажите толком». И Александр Семенович сказал, что его шофер Леша решил жениться на одной своей знакомой. И сегодня у него свадьба. «Ну и пусть женится», — сказал папа. «Вам-то что?» Но Александр Семенович разгорячился. «Мне в город нужно», — сказал он. «Вот как, понятно?» И он попилил ладонью себе горло, мол, позарез. Но папа молчал. «А, ехидно», — сказал Александр Семенович, — «отмалчиваетесь, палочки строгаете. А где чувство локтя?» «Ведь отпуск», — сказал папа, — «надо с сыном побыть». «Никуда он не денется», — заявил Александр Семенович и шлепнул меня по спине. «Мы просто возьмем его с собой. Надо парню удовольствие доставить. Пусть прокатится». И тут я, наконец, понял, чего он добивается. И как это я сразу не догадался? Ведь ездить-то он не умеет управлять своей собственной «Волгой». А папа умеет и «Волгой», и «Победой», и ГАЗ-51, и еще какую угодно, потому что у папы есть водительские права. Он даже ездил в автопробег Москва-Хабаровск. У него только машины собственной нет, а ездит он классно. И Александр Семенович подкатывается, значит, к нам, чтобы папа отвез его в город и обратно. И хотя я видел, что папе не очень-то охота ехать, потому что он пригрелся на солнышке, и ему очень нравится сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку, и никуда ему не охота. Но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле, и поэтому я сразу заорал: «Поехали, какой может быть разговор?» Александр Семенович вскочил, как ужаленный, и тоже завопил во все горло: «Правильно, ура, поехали!» Ну, тут папа совсем сдался и только сказал умоляюще: «Только, как говорится, взад и назад, быстро, чтобы к трем быть обратно». Александр Семенович расхохотался и положил руку на сердце. «К двум!» И поклялся: «Чтоб мне провалиться на этом месте, к 2 часам мы будем здесь, как штык». И мы с папой пошли переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеновича, и они сели впереди, папа за рулем, а меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. И я сразу стал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины, и чтобы воображать, что это я веду машину, а не папа, и что она вовсе не автомобиль, а космический корабль, а я самый первый человек, который полетел на небо к прохладным звездам.